Глава 3. Ваня. Выгнал Анечку нахрен и всю ночь проспал на диване, где сидела моя Аленка. Кажется, я еще долго чувствовал ее сливочный аромат вокруг себя, как наркоман лежал и дышал. Свечи, к тому же, эти вокруг, палочки какие-то. Для меня старалась, для нас, а я... «Костян, ты вечером свободен?» Не вставая, набираю номер друга. «А что?» Голос бодрый, хотя вчера в клубе тусили вместе. И пили мы тоже вместе. Думал, пересечемся, обсудить кое-что хотел. Точнее, спросить совета. Что делать и как вымаливать прощение? Аленка, она же такая чистая, непорочная. А мысли одно время у меня были очень даже порочные. Не мог же я накинуться на мою девочку с просьбой все исполнить. И девчонки все эти были так, пар сбросить, пока Аленка не будет готова. Готова она оказалась неожиданно и не вовремя. Где-то внутри свербит чувство, что так мне и надо. Заслужил. Предал. От этого так хреново, хоть о бетонную стенку бейся. В голове слова ее последние перед уходом вертятся. И все, как вены кто-то невидимым ножом вскрывает. От запястья до самого локтя. Больно и страшно. У отца сегодня юбилей. Черт, точно. Отец Костяна Исаев Александр Юрьевич, известный адвокат в столице. Представляю, какой праздник забацают. У них семья огромная. Внутри просыпается что-то из детства, когда зажимался в углу окна и смотрел на коттедж, построенный рядом с моим детским домом. Словно кто-то специально посмеялся там сверху, чтобы дети без семьи наблюдали за счастьем тех, у кого есть мама и папа. Я хотел семью. Я хотел того, что хотят все дети. И немного больше. Ясно, отвечаю. Но постараюсь вырваться чуть раньше. Обычно после того, как тетя Яся выходит танцевать, можно уже сматывать удочки. Никто и не заметит. Весь день хожу, как неприкаянный, из угла в угол. И постоянно прокручиваю вчерашний вечер. Да и вообще все вечера, когда в моей постели была другая. Такой гнидой себя чувствую. Как увидел застывшие слезы в глазах Аленки, что-то внутри перестроилось. Говорят, так резко не бывает. А у меня случилось. Я же ее люблю, правда. Сердце выкручивается от этого чувства. Телефон, понятное дело, недоступен. Сообщение не доходит. А если это и есть конец? И если не простит? Или, не дай бог, под другого ляжет из вредности? Аленка — ангел. Но если ее задевают, а я задел, она становится чертенком. Костян приходит поздно вечером. При параде весь и, как всегда, хмурый. Это его перманентное состояние. Его сложно вывести на эмоции. И правда, сын своего отца, настоящий адвокат. Иногда задумываюсь, почему мы дружим. Причем с детства, с того самого момента, как меня мама с Гришей забрали из детдома. Мы с Костей настолько разные, общее у нас только разве что пол. Я ненадолго. Отец работой загрузил, надо завтра к нему в офис ехать. Все-таки припахал. Я сам. Да, одно из главных наших отличий, что у Костяна будущее все расписано. Он будет известным адвокатом в фирме своего отца, которая достанется ему по наследству. Умный, талантливый преемник. Единственный. Я же... без рода. Нет, Гриша, муж мамы, меня любит, наверное. Но я прекрасно осознаю, что свое будущее буду строить сам. Мне никто не принесет должность или работу на блюдечке. Хотя не совру, благодарен за образование, которое получаю. «Курить хочешь?» — начинаю с порога. «Не курю, забыл». Костян огибает взглядом комнату, где расставлены свечи. Хмурится еще больше. На столе все было приготовлено к ужину. Красивая скатерть, приборы, все дела. Я ничего не убирал. Если трону хоть что-то, сотру своими руками все, что делала для меня Аленка. А я вот бросить никак не могу. Достаю одну из пачки трясущимися руками и прикуриваю. На балкон не хочешь выйти? Сейчас все провоняет. Точно. Друг следует за мной. А я не могу начать разговор. Да и как? Что мне делать? Я подлец изменял Аленке? А если Аленка учует, ей же... Замолкает. Мне кажется, Костян набирается сил, чтобы продолжить. Его эта тема задевает. Всегда задевала, когда дело касалось Аленки. Мы же все дружили с детства. Потом наши с ней отношения переросли в нечто большее. Костян остался в стороне. У нее астма, забыл? Зло заканчивает свою мысль. Так я и не при ней курю. А если перед встречей, то зубы чищу. Не придраться. Развожу руки в стороны. Ну правда, что пристал? Да и вообще я скоро брошу, я это... Аленка все узнала. Пришла вчера ко мне, красивая такая. А я с Анечкой заявился. Сказал. Камень с плеч не упал. Он грохнулся, придавливая меня насмерть. Сейчас осознание накрыло с такой силой, что задыхаюсь. Выдыхаю никотин со всей дури, пока глаза из орбит не вылезли. Сука, больно. Сердце в тиски зажимают и сдавливают, кровь брызгает в разные стороны. «И что ты хочешь от меня?» «Как ни в чем не бывало», — спрашивает. «Словно я рассказал анекдот, над которыми он никогда не смеется. Совет, что делать?» Костян скрещивает руки на груди. Выглядит старше своих лет. Нам всего-то 20. Мы с ним с 6 лет играли в машинки на заднем дворе. А сейчас я стою, курю, Костян же уничтожает меня своим взглядом. Заслужил чё? «Оставь ее уже в покое», — безразлично говорит. «Твою ж мать! Аж расплывается все передо мной от одной только мысли. Лучше сдохнуть». «Не могу! Как ты не понимаешь!» — кричу. Под ребрами разрывается все от необъяснимого чувства. То ли ревность, то ли гнев. «Я люблю ее!» — выкрикиваю, словно Аленка может сейчас меня услышать. Я говорил ей это 100 000 раз, может и больше. И только сейчас понял, что нужно было тихо говорить ей на ушко. И каждый день ждать ее. «Но трахаешься ты с другой!» — очередь Костяна выкрикивать. Стоим, набычившись. Капец какой-то. Думал, после разговора станет лучше, а стало только хуже. Вот-вот еще и с другом поругаемся. Ему Аленка тоже не чужой человек. Больше не буду. «Как ребенок!» Замолкаем одновременно. И дышим часто, будто только бег завершили на короткую дистанцию. А я никогда не любил бег. Скучно. Костян смотрит куда-то вдаль. Вид у меня на набережную. Квартира — подарок Грише на поступление в юридическую академию. Она простит меня, вот увидишь. Потому что любит. А я никогда больше не совершу ошибок.